Да сделать-то можно. Тут опять Кшиш пособил бы. Только вот замолчал, будто слова подбирая. Стефан не торопил его, ждал, и Шпендик все-таки пояснил. «Понимаешь, снайпер, паленые эти тачки, так что ездить на них шухерно». Стефан, можно сказать, поймал себя за язык, с которого чуть не сорвалось. А перебивать номера не пробовали, и подумал о том, что все эти машины пусть остаются со своими номерами как на кузовах, так и на двигателях. Они как раз и будут свидетельством того, что Шпон и его шайка — преступники, а не старательные, добропорядочные мастера по ремонту автомашин. Неопределенно пожал плечами, что ж тут поделаешь, и начал замерять двигатели, чтобы подобрать для москвича. Нашел один такой более или менее подходящий, сказал об этом Шпендику, посоветовал. «Придется дополнительные дырки в раме просверливать. Немного не совпадают. Васо, Степан, снимайте движок». Шпендик подумал и осторожно спросил. «А как же номер на движке? Не расколет нас?» Стефан пожал плечами, помолчал, потом неопределенно ответил. «Что-нибудь придумаем. Ну-ну, думай, но гляди». Но Стефан думал уже о другом. «Васо, погоди. Я там кое-что поснимаю, понимаешь? Все же оборудование к движку надо приспособить». Васо возмутился. «Послушай, дорогой, ты что так? Васо туда, Васо сюда. А что я должен делать?» «Оба слушайте сюда». И подробно объяснил, в каком порядке нужно снимать оборудование. С сожалением сказал, снизу будет тяжело крутить. На яму бы. Степан сказал. «Так есть же, поганенькое, чуток засыпанное, так раскопаем. А борта ямы бревенчатые, далеко?» «Да в соседнем карьере», — показал Степан в сторону того карьера, куда сегодня они с Васо утащили за тули ветра. «Пошли посмотрим». Карьер был такой же накрытый маскировочной сетью. Яма была в самом начале, а стенки в конце карьера уже обсыпались, закрывая дно. «Это там труп или трупы складывают», — догадался Стефан и крикнул. «Васо, неси лопату!» Слышно было, как Васо опять заворчал. «Васо туда, Васо сюда!» «Почему Васо? Он что, самый маленький человек?» Стефан усмехнулся и громко сказал. «Васо, ты самый нужный человек!» «Степ, ты форт сюда подгони. Тут яму только чуть-чуть надо углубить». «Бензин?» Стефан усмехнулся. «Тебе еще сказать и адрес квартиры, где стоит пианино, на котором лежат ключи от сейфа с деньгами?» Степан хохотнул, махнул рукой. «Ладно, найду». Пока Васо углублял дно ямы, Степан таки нашел бензин, залил в бак Форда и подъехал к яме. «Загоняй», — велел Стефан. Степан с опаской выглянул из кабины. «Слышь, панок, а на яму это не загонял?» Стефан только улыбнулся. «Научишься. Как это у вас говорят, если зайца долго бить, то он научится и спички зажигать. Ты только внимательно следи за моими руками и точно выполняй то, что я буду показывать тебе». Жестами Стефан показывал, куда надо подвернуть, и Степан вполне успешно загнал машину на яму. «Ну вот, а ты боялся», — вроде как похвалил Стефан и дал команду. «Все, за работу». Сам отсоединял электропроводку, снимал электронику, а Степану и Васо поручил сугубо физическую работу — отвинчивать заржавевшие гайки крепления, правда, посоветовал. «Тормозной жидкостью полейте, быстрее и легче дело пойдет». Шпенди ходил вокруг тех машин, которые стояли в карьере, приглядывался к ним, потом подошел к работавшим и спросил у Стефана. «Эти, что на приемном пункте работают, не будут спрашивать, где ты взял эти железки?» Стефан подумал о том, что процесс разборки ворованных машин ускорять не следует. Это надежные вещественные доказательства преступной деятельности группы Шпона. и только после этого ответил. «Они же знают, что у тебя мастерская, где много металлических отходов. Там во дворе уже целая гора собралась. Вот сначала ее и надо сдать, а потом постепенно отсюда по частям перевозить во двор. Оттуда они на своем грузовичке забирать будут. Кое-что обработать, правда, надо». «Что?» Стефан вздохнул, покачал головой. «А то ты не знаешь. Дырки от пуль, например. Так молотком по этим местам побить, чтобы дырки стали бесформенными». «Соображаешь», — криво усмехнулся шпон. «Пора, уже не маленький. А пригодные детали и агрегаты будем в мастерскую забирать. Мало ли куда пригодятся. Все подешевле ремонт будет обходиться. Прибыль станет выше». «Прибыль». Неопределенно буркнул шпон и отошел от машины. К вечеру мотор и все оборудование погрузили в багажник москвича, отчего тот аж нос задрал. Шпон велел. «Бульбаш, ты один езжай в мастерскую, оставь москвича там, а на джипе за нами приезжай, а то по дороге эта рухлядь развалится». «А джип на ходу?» — спросил Стефан. «Да там что-то барахлит, это уж ты разберешься, но к нам пришел своим ходом. Грузин, ты погуляй тут, а мы с тобой, Стефан, в домике побазарим». Достал из-под крылечка ключ и, открыв дверь, шагнул в сенцы, щелкнул еще одним замком. В домике убранство было по-армейски скудное. В первой комнате у окна стоял стол, на нем телевизор. У стола армейские табуретки, вдоль правой стенки так и осталась неразобранной армейская оружейная пирамида. Во второй комнате стояли армейские койки, застеленные темно-синими байковыми одеялами, из-под которых светлели полоски простыней. Заметив изучающий взгляд Стефана, Шпендик кивнул. «Да, здесь жили советские солдаты. Поначалу и мы тут с недельку перекантовывались. Да вот хохол доживал тут свои последние дни. Ладно, садись, значит, дело такое. Тут в Польше мы не одни. Наших тут, ну, сколько нужно, столько и есть. Так вот, передали мне с Востока, что какая-то шпана собирается наехать на нас. Ну, на нашу бригаду. Налогом обложить и так далее. Сам понимаешь, что если тут в Бжеге отбиваться от них, так эта пальба на весь город получится. Поляки подумают, что червонные кошары советские вернулись. И житья, конечно, нам тут не будет, поэтому я решил встретить их подальше от Бжега. На Белосточине, — уточнил Стефан, — а у самого сердце вздрогнуло. Теперь он уже точно и окончательно влип в дерьмо, так что сбежать было бы лучше всего. Сбежать? А хохол? Тут же гады вытащат его из-под песка и мне на шею повесят, — мелькнула мысль. «Да нет», — помотал головой Шпендик, — «с другой стороны, они аж из Германии прут, и где таких, как мы, нащупывают, так и, как бы это сказать, ощипывают, как кур. Не по понятиям, конечно, но кто не согласен с ними, того мочат. Поляки в наши дела не лезут, мочат друг друга русские, ну и пусть мочат, меньше их в Польше будет, так что...» От Кшиша тут помощи не ждать, надо своими силами отбиваться. Вот я и решил, как только сигнал поступит, что они уже едут к нам, мы в ночь выйдем навстречу и где-нибудь под Легницей такую стрелку разведем, что больше нос к нам не сунут, а сами потиху в Бжеге заляжем, будто мы тут ни при чем. — А я? Что я должен делать? — спросил Стефан. Ты сделаешь самое главное. Бульбаша и грузина мы вывезем вперед, а с тобой вернемся и заляжем у трассы. Как только грузин сообщит мне по мобильному, что едут именно они, тебе надо будет хорошенько прицелиться и в переднее колесо попасть. Им ничего не останется, как запаску поставить. А мы тут потихоньку подойдем и проблему свою решим в один момент. Усек? Стефан только кивнул. Он почти на ощупь почувствовал, как его опутывала липкая паутина, лишая его возможности сопротивляться. Да что сопротивляться? Просто сбежать, и то он не может. Труп за пыли ветра лежит на его совести. Кто там будет слушать его, что, мол, если бы я не выстрелил первым, то он бы меня уложил? Скажут, а зачем ты вообще оружие в руки взял? Шпендик попросил. Да эти трое так повернут, что получится, он их всех замордовал. И вообще, оружие его. А если еще всплывет, что он не из Польши, а из Белоруссии, причем нелегал, то тут же возникнут вопросы, а как ты сюда попал, а кто тебе пособил, и поволокут всю цепочку. За окном заурчал мотор джипа. Шпендик поднялся. «Ну что, поехали, а то сегодня работы еще много». Стефан, идя следом за ним, спросил. «А что, москвич, надо сегодня доделать?» Шпендик подумал и решительно подтвердил. «Да, сегодня. Обязательно сегодня. Я же не знаю, когда поступит сигнал». Сигнал поступил на завтра к вечеру. Шпендик, глядя в сторону, посоветовал Стефану. «Ты предупреди свою, что сегодня придешь. Может, ближе к вечеру. Скажи, клиент торопит, хочет свою машину утром забрать». Стефан все-таки искал лазейку увильнуть и спросил. «Так я мигом сбегаю домой». Шпендик замотал головой. «Нет, позвони. Телефон тут за углом. А то нам еще карьера надо сбегать, кое-что прихватить». Стефан позвонил домой, сказал Ханке, что задержится, может, до утра. Та только вздохнула, посетовала. «И так редко тебя вижу, а тут еще что ж делать?» «Да, что делать? Ладно, буду ждать тебя. Ложись спать. Чего тебе мается?» «Да я так в полглаза буду спать». Вернулся в гараж, спросил у Шпендика. «Москвич выгонять или джип?» «А ты его сделал?» «Сделал. Там электроника барахлила. Так пришлось кое-что заменить». Шпендик подумал, спросил. «А москвичок не подведет?» «Нет, не подведет. У него теперь только кузов родной да привод с колесами». «Сколько на трассе выжмешь?» 140 точно, а там попробуй, может, и больше. Ну-ну. Выгоняй, до темна надо в карьеры смотаться. Приехали в карьеры. Шпендик буркнул. Посиди, я сам. Стефан подумал, не доверяет. И правильно делает. И Шпендик, и я, мы оба понимаем, что я не могу быть кентом по убеждению. Все равно буду искать выход. Мариан. Нет. Мариан тут не поможет, а вот пан Богдан, господи, побыстрее бы меня шпон отпустил Ханку до Лясной довести. Шпендик вышел из домика, осмотрелся, потом снова исчез, и тут же вынес два простых Калашникова и один с прицелом ночного видения. Положил их на заднее сиденье, прикрыл курткой, сел рядом со Стефаном. «Поехали, а то уже темнеть начинает». Стефан послушно выехал за ворота, остановил машину, пошел к воротам, закрыл их на замок, ключ протянул Шпендику. Тот мотнул головой. «Потом. Пусть побудет у тебя». Приехали к мастерской. Шпендик велел. «Не загоняй, я сейчас Бульбаша и грузина позову». Вскоре все вышли. У двоих было по канистре с бензином. Поставили их в багажник, сели на заднее сиденье. Шпендик закрыл мастерскую, тоже сел в машину. «Поехали». «На трассу?» — уточнил Стефан. «На нее, а потом до самой Легницы. А там я скажу, что и как. Ты, снайпер, покажешь мне, на что теперь способен москвичок. Только чтобы менты не засекли, нам сегодня это ни к чему».